прошло чуть более месяца. 22 января 1991 года президент СССР Михаил Горбачев подписал указ, согласно которому старые купюры образца 1961 года номиналом 50 и 100 рублей изымались из обращения. Объявление о реформе прозвучало в программе «Время» в 3 часа ночи. В это время сберкассы и магазины, естественно, были закрыты. За 3 дня нужно было успеть обменять старые деньги, но не более 1000 рублей. Ограничения коснулись и возможности снимать деньги со сберкнижек, не более 500 рублей в месяц. Анастасия узнала об этом в 7 утра, когда, включив телевизор, села завтракать. Она ринулась в сберкассу, где у нее хранились 5000 рублей, накопленные за все время жизни. Возле сберкассы ее встретила почти километровая очередь, надежды получить кровные у всех таяли на глазах. Она простояла на морозе целый день и ночь. Утром, когда подошла ее очередь, она получила 500 рублей, как во сне добрела до дома и слегла. Ночью у нее поднялась температура, душил изнуряющий кашель, бил озноб. Следующий день она пролежала на кровати, не в силах встать на ноги. Вечером она кое-как дотянулась до телефона и позвонила дочери. Звонок застал Милу за купанием дочери в ванне. «Люда, мне плохо», — еле слышным голосом выговорила Анастасия. «Что случилось, мама?» — воскликнула она. «Заболела. Задыхаюсь. В груди не хватает воздуха». «А от чего? Отравилась?» «Простыла, доченька. Всю ночь стояла в очереди, чтобы деньги получить». «Получила?» «Всего 500. Остальные, наверное, пропали». «А сколько осталось?» 4500. «А почему мне не позвонила? Я бы постояла в очереди». «Не надо. У тебя ребенок. Температура есть? Я вся горю, доченька». «Мама, сейчас вызову скорую и приеду к тебе». «Не надо. Дочку-то куда денешь?» «Оставлю у тети Маши». «Мама, не беспокойся за нее. Все будет нормально. Скоро буду у тебя». Когда Мила пришла к маме, машина скорой стояла возле подъезда. Люди в белых халатах стучались в дверь. Она своим ключом открыла замок и пропустила их внутрь. Анастасия была в полуобморочном состоянии. Она еле узнала дочь, улыбнувшись ей с мученическим выражением лица. Мила со словами «Мама, я здесь!» положила ей руку на грудь. Она схватила ее двумя руками и смогла выговорить только одно слово. «Мила!» Когда Анастасию увезли в больницу, Мила быстро прибралась в квартире и заторопилась домой, где у соседки с нетерпением ждала ее дочка. Наутро она была в больнице. Моложавый врач, поглаживая зализанные назад волосы, с интересом разглядел девушку, сообщив ей, что мама находится в реанимации и что у нее крупозное воспаление легких, которое протекает в крайне тяжелой форме. «А могло быть, что она замерзла и оттого так тяжело заболела?» — спросила его Мила. «Что-то слишком быстро. Всего-то 2 дня назад сильно простыла в очереди». «Могло быть все», — ответил ей лечащий врач. «Крупозная пневмония может развиться даже через несколько часов после охлаждения. Если у нее организм был ослаблен, если она в последние месяцы испытывала сильный стресс, все это является благодатной почвой для развития болезни. Кстати, она постоянно в бреду говорит о какой-то огненной лошади, которая хочет ее забрать. О чем это она?» «Огненная лошадь? Впервые слышу об этом. Она мне ничего подобного не рассказывала», — пожала она плечами. «Вы интересуетесь гороскопом?» — спросил ее врач. «Нет, не верю я во всякие гороскопы и прочее колдовство». «Гороскоп не колдовство», — мотнул головой доктор. «Это почти наука. Я стал интересоваться им после того, как мне предсказали судьбу. Короче, огненная лошадь — знак зодиака. Это очень редкий знак. Он повторяется один раз в 60 лет. Последний раз он повторился в 66-м году. А следующий раз про этот знак мы услышим только через целых 35 лет, в 2026 году». «В 66-м?» — удивленно спросила она врача. Так это же мой год рождения. Серьезно? Значит, ваша мама переживает за вас. Почему? Потому что я родилась под этим знаком. Считается, что того, кто родился под этим знаком, ждут очень большие испытания. Этот знак может нести смерть и разрушение, а может возвысить человека до небес. Вот про вас. Огненная лошадь принесла вам только выгоду. Такой красоты девушку я не встречал в жизни. Доктор мечтательно и коротко вздохнул, похотливо обводя взглядом Милу. «Но мама же никогда не интересовалась гороскопом», — заметила она, испытывая в душе неприятный холодок. «Откуда она узнала про этот знак и почему не говорила мне об этом? Хотя постойте, месяца три назад она хотела посетить ворожею и поговорить насчет меня, чтобы узнать судьбу. И посетила?» «Не знаю, она мне ничего не говорила. Все-таки, наверное, сходила к ней и нахваталась всякой чепухи». «А у вас были какие-то проблемы в личной жизни?» — поинтересовался врач и пафосно добавил. «Неужели у такой красивой девушки могут быть какие-то проблемы?» «А, семейные!» — махнула она рукой, уклонившись от ответа, и заторопилась к выходу. «Мне надо на работу. Вечером приду». «Приходите, буду ждать!» — крикнул медик-сердцеед, маша рукой на прощание. Вечером, когда Мила пришла в больницу, ее встретил тот же врач, который с виноватым видом известил о печальной новости. «Ваша мама скончалась. Мы сделали все, что в наших силах. Я хотел вам сразу сообщить, да не знал, куда звонить. Не догадался взять номер вашего телефона». Мила, плача, присела на диван. «Мама, мамочка, как же я без тебя?» На похороны Анастасии из Сочи приехала Клеопатра. Вечером, когда после поминок все разошлись по домам, Мила рассказала ей все про их с мамой жизнь, упомянув в том числе и об огненной лошади. Тетя, попивая чай из блюдечка, горестно вздохнула и посетовала. «Мила, надо отсюда уезжать. Эта огненная лошадь тебя не оставит в покое, пока не сменишь обстановку. Надо обрести новых друзей, знакомых, мужа, наконец. Молодость и красота не вечны, пока ты в расцвете, надо выйти замуж, найти хорошего, богатого жениха. Одним словом, принца на белом коне». «Где найдешь такого-то?» — рассмеялась она. «Разве что черного принца на огненной лошади». «Тьфу на тебя!» — перекрестилась Клеопатра и предложила. «А поехали ко мне в Сочи. Будешь жить у меня, найдем работу, мужа подыщем. У нас женихов пруд пруди, не то что здесь». «Нет, тетя Клеопатра, никуда я не поеду», — отказалась Мила. «Тут у меня друзья, коллеги». «Знала, что так скажешь», — вздохнула женщина. «Тебе не надо уповать на всякие гороскопы с его лошадьми и прочей дребеденью. А надо взять судьбу в свои руки, иначе не оберешься бед». «Возьму, тетя Клеопатра, возьму». «А гороскопам я никогда не верила и не собираюсь впредь этого делать», — твердо заявила Мила. «Мамы нет, надеяться больше не на кого, только на себя». «А я? Почему меня сбрасываешь со счетов?» — недоуменно спросила тетя. «Ты же далеко, не буду же я по каждому поводу позванивать и беспокоить тебя». «Ничего, тетя, пробьюсь как-нибудь». «Ну, дай-то бог». Похоронив маму, Мила с дочерью переехали в ее квартиру, а свою сдала квартирантам. Без материнской поддержки ей стало тяжело. Не имея возможности заниматься каждый день с дочкой, она отдала ее в круглосуточный детсад, забирая домой только на выходные. Превознемогая боль утраты, она стала подумывать, как устроить личную жизнь.